покупать материалы, этот магазин, основной магазин для строителей. Home Depot. Мы выбираем материалы. Обычный магазин, как у нас, наверное, как он называется? Стройдепо. Наверное, как... А, вот они. Называется строитель там и всякое разное такое. Вот эти вот Primet. Пробированные НДФ. Наличники нам нужны. Вот такие. Primet MDF. Десяточки, да, наверное. Можно было бинтуса сделать, да? Угу. Потому что у нас бинтуса такие же будут. 8 фит и 10. 3, 1, 2. АД 1 с 16, но на 3,5 на 10 фит. Вот он. И дешевый, кстати, недорогой. Вот какой, что сказал он списать из краю, да? Вот этот, наверное, да? Да, верхний, наверное. Верхний, да? На самом деле, похоже на магазин, наверное, Касторама, да? Ну, скорее. Скорее Касторама. Может быть, типа Оби, что-то такого. На самом деле, в других магазинах, наверное, это основной, вот это основной магазин, в котором контракторы закупаются. Home Depot. Поэтому, так, наличники это у нас есть, и откосы нам еще надо. Откосы. Это у нас пятерка. Вот этот материал в Америке основной материал. Это обработанная под давлением древесина. В ней есть определенные прорези, да, это на самом деле все кедр настоящий. Здесь сделаны насечки и сделаны вот такие прорези по всей поверхности. И он под давлением в специальной машине туда загоняется антисептик, антипирен. Она плохо гниет, практически вообще не гниет. И вот эти столбы, например, их прямо так закапывают в землю, они не гниют. Так что основной строительный материал для американской такой вот деревни. Убирайте. Вот это вот прикольная штука. Вот сиди сюда с торца. На каждый как бы прилеплен этот самый. И вся доска ровная, даже ну таких вот вещей, как у нас, например, нету. Сучки и всякая разная такая ерунда. То есть когда в России качество древесины определяется по количеству сучков, трещин и всякой разной ерунды, здесь можно видеть, что их очень много, но при этом это и каждое ребро закруглено. Это специально сделано для удобства. Это обычная строительная доска. У нас такое для строительства не используют. А эта доска, она строганная и с закругленными краями. Это, конечно, вообще кошмар. Все, теперь пойдем платить.